У них и правда есть сын. Но он старше тебя, окончает университет на другом конце страны в Бостоне. Тоже, видимо, не терпелось удрать подальше от родителей. Папаша — сценарист? Кроме шуток, это же блеск. У меня есть колоссальная идея для сценария. Я давно ищу, кому бы продать, но нужны связи, контакты. Можно я вам расскажу? Вы ведь и сам режиссер, сможете посоветовать. Если идея хорошая, я могу украсть. Вот хорошо. Это будет моя плата за постой. Начинается с того, что один человек, назовем его Чарли, пожаловался врачу на боль в животе, в нижней части. Врач провел все нужные исследования и объявил Чарли, что у него растет камень в почке. Конечно, неприятно, но ты, Чарли, не унывай. Будем лечить новейшими методами, постараемся разрушить его, и тогда он сам выйдет маленькими кусочками. Сейчас, я читал, используют ультразвук. Вот-вот. Но камень у бедного Чарли какой-то неправильный, ультразвуку не поддается и растет. И тогда он идет к другому врачу. А тот провел все исследования, и вдруг, это крупным планом, у него просто шары на лоб. И он говорит, нужна немедленная операция. Вот сейчас, без очереди, скинем с операционного стола этого старикана и взрежем тебя, дорогой ты наш Чарли, и даже совершенно бесплатно. А страховки, значит, у бедняги нет. Я еще не решил. Но главное не в этом. Главное, что Чарли испугался такого напора, убежал и к третьему врачу. А тот поглядел и говорит, сделаю операцию не только бесплатно, но и заплачу премию. Чарли ничего понять не может. Бежит к четвертому. И только четвертый оказался честным и сознается. Чарли, не знаю, хорошие это новости или плохие, но у тебя в почке растет не обычный камень, а жемчужина. И она уже превышает размером самую знаменитую жемчужину в челме кувейтского эмира. Ну как? Блеск, идея, что надо. А дальше что? Врачи начинают гоняться за ним, пытаются оперировать насильно. Ага. Или нет? Слух о Чарли доходит до эмира, и он посылает своих подручных похитить Чарли. Начинается стрельба, погони на автомобилях. А я бы здесь ввел гангстеров. Они похищают Чарли, но не хотят сразу оперировать или убивать. Они сажают его в подвал и начинают кормить устрицами, потому что от устриц жемчужина растет еще больше и быстрее. Но Чарли убегает от них, и он мечется по городу, спасаясь то от гангстеров, то от арабов. Укрывается у красивой женщины. Она оказывается врачом и пытается растворить жемчужину особым раствором. А как этот раствор достигнет жемчужины? Сам знаешь как. Через специальный зонд. Не знаю, разрешат ли показать эту процедуру прямо на экране, а было бы эффектно. Но раствор не помогает. Чарли вопит, спасения нет, и он продает себя самому богатому ювелиру. Потому что у ювелира все под замком и самая лучшая охрана, а тот прячет его в прозрачный сейф и потом выставляет на продажу. Живьем! Аукцион в фирме Кристи. Расходясь по своим спальням, они все еще продолжали смаковать завлекательный сюжет. Свешиваясь через перила, выкрикивали друг другу новые эпизоды. Долли позвонила уже на следующий день. «Прости, что вторгаюсь, как снег на голову», — сказала она. «Но у нас беда. Настоящая». Грегори убежал из дома. Слушая ее рассказ, Кипер ахал, изумлялся, уточнял детали, чувствовал себя удачливым жуликом и даже немного подлецом, счастливым негодяем. Сколько лет он не слышал ее голоса, неужели только 3 месяца? Эти родные звенящие «на» и «ло», эти манящие глухие «сти», «сто», как пуст. Прав, Грегори, Каждый день, прожитый без них, как бесцелен. «Конечно, мы первым делом кинулись к этой твари в ее ресторан», — говорила Долли. «Но она клянется, что не видела мальчика уже неделю. И ей можно поверить, с ее уголовным прошлым вряд ли она решилась бы укрывать несовершеннолетнего. Но что делать дальше, я ума не приложу. Мы не хотим обращаться в полицию, не хотим, чтобы узнали в школе, где искать». Прости, может быть, это наивно, у меня никогда не было детей, но зачем ты хочешь его найти? Ведь ты говоришь, что в записке он обещал регулярно звонить, сообщать о себе. Зачем? Чтобы не умереть от страха. Когда я представляю себе, что он где-то один, без денег, без друзей, бредет со своим рюкзачком в этом страшном мире, у меня отнимаются ноги, холодеют пальцы. Я держу сейчас трубку плечом, так надежнее. Зачем? Зачем вы бежите из теплого безопасного дома? Куда? Что вас гонит?